сошлись в свой последний приют недопетые песни, неотправленных писем страницы и тайны несбывшихся снов. Безрассудные планы слепой незаслуженной мести на планете разбитых сердец, на планете несказанных слов, на планете разбитых сердец, на планете несказанных слов. Не согретое тело в руинах холодной постели, тоска непожатой руки, пустота ненакрытых столов, букет неподаренных роз у захлопнутой двери. На планете разбитых сердец, на планете несказанных слов, на планете разбитых сердец, на планете несказанных слов. Непрощенная гордость и ревность, плетущая сети, телефонный звонок без ответа и блеск неодетых колец, незабытые слезы измен, нерожденные дети. На планете несказанных слов, на планете разбитых сердец, на планете несказанных слов, на планете разбитых сердец. Не согретое тело в руинах холодной постели, тоска непожатой руки, пустота ненакрытых столов, букет неподаренных роз у захлопнутой двери. На планете разбитых сердец, на планете несказанных слов, на планете разбитых сердец, на планете несказанных слов. Пожатой руки, пустота ненакрытых столов, букет неподаренных роз у захлопнутой двери. На планете разбитых сердец, на планете несказанных слов, на планете разбитых сердец, на планете несказанных слов.